Глава 30. Последнее отступление. Мое оружие – истина. Знак волка. Ариман тряхнул головой, удивляясь, почему это он лежит в облаке пыли и на груди мусора. Он так и не вспомнил, упал ли сам или его кто-то свалил. Перекатившись на бок, он сердито поморщился от болезненных судорог, прекрасно зная, что они означают. Он поднялся на ноги и огляделся. На западе, к самому небу, поднялась колонна бурлящего пламени. В разрыв между мирами устремился пульсирующий поток из Великого океана. И судорожная боль в мышцах подсказывала Ариману, насколько могущественным он мог бы быть, если бы дал волю этим силам. На дне его глаз разгорался мерцающий огонь, и обжигающий эфир капал с пальцев, расплавляя землю до состояния желеобразной массы. Ужасный взрыв оглушил всех, и своих, и врагов, а ударная волна прокатилась по городу, сея разрушения, подобно землетрясению. Те здания, что уцелели после карающей бомбардировки, теперь тоже превратились в руины. Ослепительный свет стал гаснуть, значит, тот, кто прорвал завесу между мирами, уже уничтожен. На горизонте Ариман разглядел объятый огнем человеческий силуэт, который покачивался, словно соломенное чучело, сжигаемое дикарями-горцами в честь языческих богов урожая. Перед его мысленным взором вспыхнуло видение неотвратимого будущего. Огромная боевая машина, погибшая на полях Кореовалума, умирала во второй раз и падала на пирамиду Корвидов. Ариман мог бы посмотреть, куда она рухнет, но не пожелал видеть уничтожение своего храма и прервал видение. До него донесся оглушительный скрежет стали и звон стекла, звук, означавший окончательное разрушение и разбитые надежды. Огромная машина, упав, вызвала еще одну ударную волну, а затем вспыхнул ослепительный шар на месте взорвавшегося храма Перидов. Ариман, от ужаса приоткрыв рот, замер на месте после этой троекратной катастрофы. Смертный приговор легиону вынесен окончательно. Рубежа обороны больше не существует. Весь северо-западный сектор города исчез. Враги, поняв, какое они получили преимущество, тут же беспрепятственно хлынут в город. Затишье, вызванное колоссальными взрывами, было очень хрупким. И тысяча сынов первыми оправились от потрясения. Когда космические волки еще только поднимались на ноги, тайные скарабеи ударили в них смертоносными потоками убийственных сил. Врагов сжигали ослепительные молнии, а потом сверкающие дуги с треском, рассыпая искры, перекидывались с одного воина на другого. Шипящие языки пламени разлетались по улицам, поглощая все, к чему прикасались, расплавляя своим невероятным жаром и камни, и керамид, и человеческую плоть. У Аримана возникла надежда, что бушующая энергия эфира может стать их спасением. Но уже через несколько секунд надежда растаяла. Воин в 10 метрах слева от него издал вопль откровенного ужаса, и его тело стало буквально взрываться отвратительными наростами. Броня скрипела и трещала, а мутирующая плоть росла с невероятной скоростью. Через мгновение к нему присоединился еще один воин, чье тело унеслось вверх, подброшенное струей голубоватого огня. И не успели окружающие даже вздохнуть, как от несчастного ничего не осталось. Астарты с тысячи сынов претерпевали самые невероятные изменения. Из трещин в броне высовывались отталкивающие наросты, покрытые чешуей конечности. Из ворота бронекостюма вылезали морщинистые придатки. И даже из пулевых пробоин с мерзким чавкающим хлопком выскакивали желеобразные опухоли. Плоть долгие десятилетия, удерживаемая в постоянной форме, рвалась наружу, и воины в ужасе падали на колени. С каждой секундой число жертв злокачественного влияния возрастало, и отчаянные вопли достигли ушей космических волков. Солдаты гвардии шпилей в страхе бежали от своих бывших соратников, когда существа, еще мгновение назад бывшие Астартес, набросились на них, чтобы утолить безумный голод растущей плоти. «Всем отступить!» – закричал Ариман, понимая, что эту позицию им уже не удержать. Те Астартес, которые сопротивлялись перерождению плоти, передали его приказ по цепочке, И Ариману хватило беглого взгляда, чтобы увидеть. В строю остались старейшие и самые опытные члены легиона. К его радости среди них оказался и Собик. Вместе со своим практиком Ариман повел остатки Астартес и гвардейцев вглубь старой Тиски, быстро пробираясь по изрытым снарядами улицам и площадям, заваленным горящими обломками. После проверки боезапаса оказалось, что у Аримана осталось всего 5 полных обоим. Посох Хека тоже представлял собой мощное оружие, и его древко потрескивало от невидимых разрядов. Усилием воли главный библиарий удалил из него энергию, не желая рисковать, когда воздух был насыщен неконтролируемыми потоками эфира. Посох еще понадобится ему в последний момент, а до тех пор он не хотел даже думать об этом. Едва он успел успокоить бушевавшие потоки, как ощутил чье-то тайное присутствие в эфире вокруг него, словно тонкое щупальце чужой мысли искало лазейку в его разум. Ариман узнал и примитивную хитрость охотника, и манеру подкрадываться, говорившие о долгих годах жизни в промерзшей тундре, где единственным способом согреться была лишь звериная шкура, снятая с еще не остывшей жертвы. Ему не потребовалось особого мастерства, чтобы узнать это существо, поскольку с этим охотником он уже странствовал в Великом океане. Его выслеживал Ахтхери Судьбостроитель, и Ариман позволил своей эфирной сущности распространиться в воздухе, оставив след, чтобы привлечь рунного жреца. «Иди ко мне, Судьбостроитель», – прошептал он, – «я не возражаю». Ариман вел остатки разбитого легиона по улицам любимого города – и по пути собирал ошеломленных взрывами солдат из восточного и западного секторов, которые также стремились к площади Окулюм. Пока он насчитывал всего несколько сотен Астартес. Однако для того, чтобы сдержать атаки космических волков и кустодиев, этого было слишком мало. Поэтому Ариман надеялся, что ближе к центру города отыщет еще воинов. Площадь Окулюм уже показалась впереди, и вдруг он заметил на улице статуи львов, по большей части опрокинутые и сильно поврежденные снарядами. Ариман узнал это место, улица Тысячи Львов, и едва не рассмеялся, когда увидел, что крайний слева лев остался нетронутым, таким же блестящим и гладким, как будто только что вышел из мастерской скульптора. Он остановился и протянул руку кривущему хищнику. «Наверное, ты в самом деле счастливый», — сказал он, ничуть не смущаясь того, что выглядит глупо. «Я бы не возражал, если бы ты поделился со мной своей удачей». «Суеверие тебе не к лицу», — раздался позади него чей-то голос. Обернувшись, Ариман искренне обрадовался, увидев в толпе отступающих воинов, прихрамывающего Хатхора Маата. Они бросились навстречу друг другу и обнялись, как любящие братья. «Что произошло?» — спросил Ариман, забыв о позолоченном льве. «Король волков», — коротко ответил Хатхор Маат. И других объяснений Ариману не потребовалось. «Афозис Ткар?» – задал он очередной вопрос, когда весь отряд снова двинулся на юг. Хатхор Маат отвернулся, и тогда Ариман заметил нездоровую восковую бледность его кожи, что для такого опытного биомана было так же отвратительно и несвойственно, как и самая страшная мутация. Невероятно красивый в обычных условиях Хатхор Маат казался совершенно сломленным, и его вид расстроил Аримана ничуть не меньше, чем все разрушения, произошедшие во время этой кошмарной битвы. «Его унесло перерождение плоти», — сказал Хатхор Маат, не в силах скрыть ужас при воспоминании о том, что произошло. «Кустодий Вальдор его убил, но мне кажется, что Фозис Ткар сам позволил ему это сделать. Лучше умереть, чем жить таким чудовищем. Аурамагма тоже погиб». Аурамагма не был близким другом Аримана, но он был капитаном братства, а вот гибель Фозиса Ткара его искренне опечалила. Если ему удастся пережить этот кошмар, он еще долго будет тосковать по утраченным друзьям. Ариман уже не в первый раз отметил, что лишь смерть позволяла ему признать достойного воина своим другом. Он постарался прогнать из головы мысли о Фозисе Ткаре и обратился к низшим уровням исчислений, чтобы подавить печаль потери. Однако его беспокоило то, как страшная утрата подействовала на Хатхора Маата. Левую сторону головы Маата покрывала корка засохшей крови, и это было наименьшим из повреждений. Его кожа мерцала внутренним светом, что говорило об угрозе перерождения. И Ариману оставалось лишь надеяться, что такой тщеславный воин, как Хатхор Маат, устоит перед соблазном снова прибегнуть к силам эфира. «Куда мы направляемся?» – спросил Хатхор Маат. «Ко второй линии обороны», – объявил Ариман. «Что это за вторая линия?» «С востока на запад, между пирамидами Атинейцев и Паванидов, с Великой Библиотекой в центре и пирамидой Фатепа в тылу». «Довольно длинный рубеж», – заметил Хатхор Маат. «Знаю, но намного короче, чем предыдущий. Если мы сможем удерживать его достаточно долго, чтобы большая часть граждан Тиски успела оказаться в относительной безопасности, которую представляет пирамида Фатепа, значит, нам удастся добиться чего-то стоящего». «Не слишком многого. Это все, что мы можем», — сказал Ариман. Они продолжали бежать на юг, но, услышав звуки приближающейся погони, Ариман стал оглядываться через плечо. Ужасные монстры, в которых превратились его воины, задерживали космических волков. Но убийцам Лемона Руса не потребуется много времени, чтобы расчистить себе путь. Ариман сдержал гнев, сознавая, что он не принесет ничего хорошего, поскольку слишком многое служило ему причиной. Поводов для гнева главному библиарию хватило бы на 1000 жизней. Гнев на бездумную жестокость, с какой на них обрушились волки Руса и Кустодис. Гнев по поводу гибели многих воинов, заслуживших лучшей участи. Гнев на себя, за то, что так быстро позволил себе перестать задавать необходимые вопросы. И самый сильный гнев на Магнуса, за то, что он оставил их наедине с их ужасной участью.